глаза, гул турбин, взгляд назад, за стекло витрин, под антраф, взмах прощай, убежав, а не улетай, а не улетай. И листву унесет. Буду ждать возвращения стай навсегда. А не улетай, а не улетай, а не улетай. Позови за собой, я живу тобой одной. Наши дни и часы. Не растут, а там цветы. Где что так любишь ты? И рука далека, та, что отводит. Позови за собой, я живу тобой одной. Помни, будем вместе вновь, помни, пока жива любовь. Ярче солнца, чище росы были наши дни и часы. Тай, тай, не улетай, не покидай, не бросай меня, не исчезай. Тонкой струной, руки лирой, я об одном тебя прошу, ты только не улетай. Позови за собой, я живу тобой.